Залей меня вирус твоей крови, я бух, мурей себя, больше красивее твой, сука, голос. Это я, захлебнись, мое море дарю. Состояние депрессии, нахуй позитив, смех на репит. Мертвый рэп, как и люди блюда. Только я тебя, детка, лучше. Только я тебя, детка, лучше. Зови меня вирус твоей крови, я бух, мурей себя, больше красивее твой, сука, голос. Это я, залепись, мое море дарю. Состояние депрессии, нахуй позитив, смерть на репит. Мертвый рэп, как и люди блюда. Только для тебя, детка, лучше. Только для тебя, детка, лучше. Лучше.